Человек молодой, физически здоровый и не урод. «Это мусор», — сказал Костя. «Не сори, пожалуйста». «Ладно», — согласился Юра. «Я человек покладистый, не сутяга. Сойдемся на том, что случай довольно заурядный». «Пожалуй, так. О любви, сколько я понимаю, в данном случае речи не идет. Мне это не так уж ясно. Что ж, ты любишь ее, что ли?» «В каком-то смысле, да. Запомни, дурень, что любовь не может быть в каком-то смысле. Она или есть, или ее нет. В данном случае ее нет. А ты сам, неужели ты своих четырех девушек любил во всех смыслах? Я не любил, а был влюблен. Это большая разница. То есть любил самого себя по их поводу. Пожалуй, что так». Костя помолчал. «Послушай, Юра, я хочу задать тебе один вопрос. А ты когда-нибудь любил по-настоящему?» «Да». «Кого же?» «Когда-то в раннем детстве мать, потом няню, теперь тебя и Цилю». Становилось холоднее, лето торопилось к концу. Клава собиралась в деревню, почему – неизвестно. Картошки копать, и артель надоела, соскучила по матери. Раза два всплакнула, но ненадолго. Костю всегда поражало ее уменье коротко и красиво плакать. В этом плаче ничего не было надсадного, тревожащего. И сама она из своих слез события не делала. Поплакала, как воды попила. Они лежали, обнявшись. Клава тихонько гладила его по руке и рассказывала про деревню. «Хорошо у нас в деревне. Лес большой-большой, грибов, ягод, страсть. Ласточка под крышей живет, сама черненькая, грудка беленькая, ножки красные, тонкие, как паучки. Кот Тимофей старый, седой, мышей не ловит, на печке лежит, мур-мур. Мама у меня добрая, ласковая, а несчастная. Никогда она хорошо не жила, вдова. В колхозы загоняли, не пошла, корову отняли. Дети, кроме меня, все померли. Ух, горе! А добрая все-таки. Другие осудят, а она никогда. Я ее вот как уважаю». Плачет. «Хочется ей, чтобы я по-хорошему жила. Ей не пришлось, так мне бы. А я вот как, сам видишь». Костя в ее руках дремал душой. Хорошо ему было, бездумно. Тихо бродили маленькие мысли. Где-то в этих мыслях, краем души, он все понимал, но только очень узеньким краем. У Клавы щека мокрая, плачет. Почему же ему так хорошо, спокойно? Почему сейчас он не думает о предстоящей разлуке? «Она, верно, ждет, чтобы я сказал, не уезжай. Скажу ли? Нет, не скажу. А если бы и сказал, ничего бы не изменилось. Что я мог бы ей дать, если бы она осталась? Любовь в каком-то смысле. Юра прав, такой не бывает». Костя засыпал, чувствуя на плече теплую, дорогую, мокрую Клавину щеку. Ему хорошо было засыпать под тихое брожение мыслей. Последняя мысль перед тем, как заснуть окончательно, была про кувшин. Неужели это он, вечный кувшин, оказался тут камнем? Да, пожалуй, так. И Костя заснул, блаженно чувствуя себя камнем. Клава уехала. Поезд, старый паровичок, просвистал и скрылся. Костя стоял на перроне и все разглядывал на своей помятой ладони красные рубцы от Клавиной корзинки. Это была сплетенная из прутьев жесткая опрятная корзинка, и в ней Клава увозила все свое достояние. А перед глазами стояло постаревшее, некрасивое Клавино лицо и жалостно дрогнувший рот над пыльным, опущенным к низу окном вагона. Делать ему было нечего, торопиться некуда. Сегодня, попозже, надо было встретить Цилю и тетю Розу с другого вокзала. Они возвращались. Жизнь возвращалась в свое русло. Домой ехать уже не стоило. Лучше прямо с вокзала на вокзал. Уже темнело. Рано стало темнеть. Ветер трепал над перроном полинявший красный кумач с лозунгом «Решения 17-го съезда партии обязывают каждого советского писателя и критика классовой ненависти и непримиримости. Почему на вокзале писатель, критик, а вот и ближе к делу, все на борьбу с мухой. И еще, товарищ приезжающий, не забудь пройти санобработку. Береги вагон, это твое временное жилище». Идти было еще рано, не все ли равно, на каком вокзале ждать. От нечего делать, Костя стал проглядывать газеты на стене, старые, пожелтевшие, оборванные по краям. Он рассеянно пробегал примелькавшиеся заголовки. Перерожденцы отделались выговорами. «Хроника очистки». Герои-челюскинцы проходят чистку в первых рядах. Чистится товарищ Вайнштейн. Крепко ударить по рукам за бюрократизм и функционалку. Праздник ударников учебы. Конкурс родильных домов. Герои-челюскинцы приветствуют великого вождя. Ударники посылают привет великому Сталину. А вот и сам Сталин, в полувоенном, очень решительный. Ноги стоят плоско. Почему-то Косте сегодня показалось в этом плоском постанове ног что-то страшное. Откуда такая пыль на всем, точно на непротертом вагонном стекле? Костя любил Сталина, да и как можно было не любить, не восхищаться. Великая страна, раздувшая навстречу будущему красные паруса, а у руля твердый, прекрасный Сталин, сталь. Когда на физкультурном параде Костя и такие же, как он, стройные, подтянутые, бело-голубые гимнасты четко рассыпались по асфальту площади Урицкого и выстраивались буквами «Слава Сталину!». Он был счастлив чувствовать себя кусочком буквы «Т» в слове «Сталин». Откуда же эти минуты, когда вдруг показались страшными плоско поставленные ноги в высоких сапогах. Нет, скорее на тот вокзал встречать Цилю и тетю Розу. Циля, он столько времени почти не думал о ней. Какая она стала, выросла, переменилась. Костя попробовал представить себя целью, не смог и испугался –